Глава 22. Евгений. Отошел, называется, по нужде, а Диму уже пошли кадрить. Какой-то худощавый паренек в полу. По мере того, как приближался к ним, заметил, что Дима-то совсем не против общения. Улыбается, что-то отвечает тому. В глаза так заглядывает, наклоняется, чтобы донести мысль и шепнуть на ушко. С каждым шагом это их общение почему-то раздражало. «Ты же пришел со мной, мать твою! Так какого хера хвост распушил перед другими?» Невольно взглянул на Диму со стороны. Весь в черном, как дьявол. С обольстительной улыбкой, пребывающей в легком беспорядке светлой прической, резко контрастирующей с цветом одеяния. «Падший ангел», который спустился в обитель разврата, чтобы творить порок. Серо-голубые глаза выхватывают каждого, оценивающе проходятся по фигуре и... зазывают. Кулаков был смазливым, очень даже, если рассматривать его с точки зрения возможного партнера. И я привел его туда, где каждый мужик может увидеть в нем любовника. Идиот. Захотел погрузиться в ЛГБТ-атмосферу, называется. Практически решился. Понял, что поцелуй-то, в общем-то, ничем не отличался от поцелуев с женщинами. Разве что только мог не сдерживать напор в боязни причинить боль, сорвать всяческие заслоны и обрушивать на него нерастраченную страсть, чтобы получать в ответ такую же бурю эмоций. Шквал, никогда не падающий на меня со стороны слабого пола. Целоваться с Димой было приятно. Это будоражило, заставляло каждый рецептор вопить. От неожиданности, смелости, азарта, адреналина. Я решился. И не жалел о том, что сделал. Тем более после того, что Дэм мне практически отсосал в первый же вечер. Он трогал меня. Руками и губами, через ткань, но дотрагивался. И эти его прикосновения не были противны, как могло бы показаться. Просто прикосновения одного человека к другому. На нашем мозгу, вероятно, стоит какая-то заслонка, стопор, что не позволяет в полной мере отдаться одним лишь чувствам, стопор, что заставляет анализировать. И вбитое с детства «мальчик должен быть с девочкой», которая правильно и логично вставляет палки в колеса. Но я же вырос. Давно не мальчик, который должен прислушиваться к тому, что ему говорят со стороны. У меня своя голова на плечах и свои мысли, желания. Желания, да. Я хотел попробовать с ним. Пройти по грани запретного, вкусить сладость плода, который всегда был рядом, но я не мог его достать. Просто из-за нежелания открывать глаза. Но теперь прозрел и прислушался к себе. Меня не пугал эксперимент. Оказаться один на один с парнем, без одежды, в спальне, позволить ему касаться себя, трогать его, целовать, прикусывать кожу и сжимать до синяков. Когда страсть застилает сознание. Хочу. Но только я это понял, как Дима вздумал найти себе более сговорчивого. Точно гея. Раз он так нахраписто подошел к нему, оставшемуся в одиночестве у барной стойки. Еще пара шагов, и худощавый делает то, от чего у меня мозги совсем плавятся. Он приобнимает Диму за талию, притягивая к себе ближе. Даже не дал Кулакову отреагировать на этот жест. Резко оттолкнул паренька в полу, вставая перед Димой, задвигая за спину. «Мальчик занят!» Кулаки непроизвольно сжались, и захотелось стать еще выше и шире, чтобы... запугать этого героя-любовника, который позарился на... мое? «Дима мой». Всего два слова. А сколько они меняют? Как переворачивают восприятие? Худощавый паренек медленно осмотрел меня с головы до пят, усмехнулся. «Тобой?» «Мной. Гуляй. Ищи себе другого партнера». Он посмотрел мне за плечо. Довернул голову. Оказывается, Дима выглядывал и страшно таращил глаза. «Да, милый мой, попался ты. Практически на измене. И будет разговор. И наказание». Не знаю, что сработало больше. Дмитрий, который вдруг проглотил язык и не мог самостоятельно высказаться по поводу ситуации. Моя угрожающая фигура, замершая в напряжении. Или же смехотворность сцены. Ну, подумать только. Выскочил я, как из кустов. Прибежал ревнивый ухажер свое оберегать. Но мальчик в поло поднял руки. «Не дурак, понял. Удачи!» Он подмигнул. «Дэму!» Скрипнул зубами. Проследил сперва, как противник удаляется, вливаясь в танцующие тела на площадке. И только потом резко обернулся к Диме. «Мы уходим!» Кулаков лишь глупо хлопал глазами, да поплелся за мной. «Еще бы не пошел, я же схватил его за руку, буквально взяв на буксир. Нахер клубы, где много геев. Потанцевали, выпили и будет. Понял я уже, что это за место». Когда отливал в одной из кабинок, кто-то стонал. Даже музыка, что лилась из общего зала, не смогла приглушить звуки секса. Кто-то трахался прямо в туалете и бесстыдно демонстрировал, что ему совершенно похер на мнение окружающих. Не хотят быть вовлеченными, пусть делают вид, что не замечают. И ведь так и делали. Еще двое, которые также стояли у писсуаров, даже голову не повернули на эти сладострастные ноты. А вот я, закончив, все же взглянул, когда отходил к умывальникам. Бросил взгляд на дверь и увидел две пары ног, друг за другом. Причем у одного джинсы спустились прямо к полу, явно говоря, что там за перегородкой они не Шекспира обсуждают. Мужская обувь, мужской туалет, мужские стоны. Невольно вспомнился корпоратив, куда я утащил Катерину для удовлетворения сиюминутного удовольствия. А ведь это было опрометчиво. Вдруг кто-то так же, как я сейчас, стал свидетелем нашего практически публичного секса. Однако время шло, но предвестников, что кто-то владеет информацией, способной изобличить меня, не возникало. Наверное, повезло. Никто в те минуты не заходил, да и я старался быть тихим. Нас могло выдать разве что ее причмокивание. Слишком слабый звук по сравнению с мелодией динамиков. Да, переживать глупо. И все же. Секс в туалете. Теперь, выходя из уборной, стал внимательнее присматриваться к обжимающимся парочкам. И заметил, что поцелуями некоторые не ограничиваются. Вовсю шарят руками по телу. Потирают промежность партнера, возбуждая, дразня, обещая. Вероятно, еще поэтому, увидев, что какой-то хрен решил распустить лапы с Димой, взорвался и вывел нас обоих на воздух. Мне было плевать сейчас на количество выпитого. Просто затолкнул его в машину, да рухнул за руль. «Ты же говорил, что бросишь тачку здесь». «Я и не завожу мотор». Сжал баранку до проступивших костяшек. «Блядь». Дима не стал комментировать. За что я ему безмерно благодарен. Сам от себя такой выходки не ожидал. «Что мы теперь?» Блондин оборвал себя на полуфразе. Замялся. «Как будто я знал, что мы теперь будем делать и куда поедем». Взглянул на часы. Почти 3 ночи. Нормально так покутили. Но время детское, учитывая, что на дворе уже суббота. Посрать на правила. Я могу водить завязанными глазами, а пока ждем такси, передумаю. Вставил ключи в зажигание, дернул коробку передач, да вырулил на улицу. Жень, точно стоит? Я не бухой. Ты пил. Я в состоянии. В общем, не переживай. Гнать не буду. Поправку на возможную заторможенность реакции сделаю. И ехать нам недалеко. А куда? Ко мне. Вот тут он притих. Я безумно хотел посмотреть на него, но Дима был прав. Все же я закидал организм алкоголем, и водить даже после одного бокала пива не стоило. Так что сейчас я сосредотачивал свое внимание на дороге. Благо, опыт вождения был колоссальный. Время позднее, проспекты пустынны, а путь давно изучен. Добрались до моего района меньше, чем за полчаса. Припарковал машину, заглушил. И теперь повернулся к пассажиру. «Пойдем?» Дима сглотнул. Я прямо осязал его настроение. Нерешительность, смятение, желание. «Идем». Он первый покинул салон автомобиля, словно прыгал со скалы. И не собирался раздумывать перед этим экстремальным способом пощекотать себе нервы. Хмыкнул под нос, рассуждая, кто из нас вообще переживает. Щелкнул сигнализацией, да присоединился к мужчине, что явно пытался придать своей позе невозмутимый вид. Да только напряженные плечи портили картину. «И кто тут кого соблазняет?» Продолжая улыбаться, дошел до своей берлоги, словно зазывая юную девственницу на первый взрослый опыт. Не выдержал. Начал хихикать. «У тебя поднялось настроение?» «Ну, ты же здесь!» Скинул кроссовки, прошел до ванной, вымыл руки, посторонился, пропуская за тем же Дэма. Блондин как-то совсем смутился. «Черт! Он милый!» Прям предельно. Как щеночек, которого хочется почесать за ушком. О былой вспышке с худощавым хлыщом в поло сразу же забыл. Доходя до своих запасов алкоголя, доставая два бокала и щедро наливая себе и Диме янтарной жидкости. Все еще ехидно поглядывая на него, молча протянул стакан. Он схватился за него, как за спасательный круг. И махом опрокинул в себя. «Однако, знаешь, вообще-то коллекционные виски так не принято пить. Его смакуют». Дима, которого передернуло от скорости и крепости выпитого, поднес кулак ко рту. «Еще!» Выпрямил руку, намекая, что теперь будет культурно распевать. «Мне ж не жалко, снова долил». «Идем, сядем». Он настороженно покосился на дверной проем. «Куда?» «В спальню, разумеется. Где завалю тебя, не успеешь и пикнуть». Я достаточно грозный вид сделал. Брови свел, глаза горят, на губах обольстительная улыбка. Дима потоптался на месте. Не выдержал. Уже начал хохотать в голос. «Извини, не удержался». Утер выступившие от смеха слезы. «Идем в кабинет, там удобный диван». Кулаков нахохлился. «Где тоже сподручно завалить будет, да?» «Как знать». Продолжая счастливо улыбаться, первым отправился по указанному направлению. Все же подкалывать его вошло у меня в привычку. Но теперь я повысил градус, разрешая себе довольно откровенные намеки. Мне нравилось видеть, как вспыхивали его щеки, как он отводил взгляд, не понимая, всерьез я говорю или в очередной раз потруниваю. Уселся на диван, похлопав ладонью рядом с собой. Оставалось только пальчиком поманить. Но Дима, все еще хмурясь, сам опустился на кожаного друга. «Кожаный друг!» Снова заржал. В этот раз взгляд Димы, впрочем, который как бы говорил, что он сомневается в моем душевном здравии, очень хорошо понимал. Либо я стал опошлять каждую мысль, когда он находился рядом, либо перебрал. И теперь думал только тем, что располагалось между ног. Я не боюсь. Кулаков передвинулся ближе. Подумал, что я заметил, как он отсел на самый дальний угол, решив не поддаваться на мою провокацию с похлопыванием возле бедра. Фыркнул. Разумеется. У тебя пунктик на гигантизме? Удивил вдруг следующим вопросом. Моя бровь сама полезла к челке. Невольно посмотрел вниз, на пах. Боже! Дима ладонью прикрыл глаза. Я про диван. Он огромный, как и твоя кровать. Просто люблю раскинуться во весь рост, чтобы ноги не свисали. Ты спишь на диване? Спал. До того, как доставили кровать. Ты ее на заказ делал? В точку. Дима сделал теперь, как и следовало, небольшой глоток шотландского напитка, причмокнув. «А я все гадал, зачем тебе такое ложе, когда ты все время проводишь на работе?» «Как раз из-за того, что все время провожу на работе и предпочитаю отдыхать с комфортом, поэтому не поскупился на размеры и качественный матрас. Не могу оценить его удобство, потому что не помню, как спал. Кажется, пора огорошить его новостью и последить за реакцией. Печально, ведь забрался вперед меня. Тоже сделал глоток, да поболтал виски в бокале, позволяя ему стукнуться о стенки. А ты, как гостеприимный хозяин, позволил совершенно беспардонному гостю вести себя, как заблагорассудится. «Ты меня особо не спрашивал, просто действовал», – пожал плечами. Дима откинул голову на спинку дивана, глядя в потолок. «Сумасшествие какое-то!» «О чем ты?» «Я здесь. Ночью. С тобой. Уже второй раз». «Только в этот раз ты еще можешь мыслить здраво. Или завтра тоже ничего помнить не будешь». «Об этом мы узнаем завтра». Он повернул голову, теперь щекой прислоняясь к мягкой темно-коричневой коже. Повинуясь какому-то первобытному инстинкту, протянул руку вперед, касаясь его лица. «Димка, что же ты со мной делаешь?» Слова сами сорвались с губ, но я не жалел о том, что сказал их, ведь Кулаков, наконец, ожил, отставил стакан на ближайший стол. Для этого ему пришлось встать. Причем забрал и мой виски. Но я не сопротивлялся. Отдал ему четырехгранный бокал и, кажется, задержал дыхание. Потому что он подошел, оперся руками о спинку дивана и склонился к моему лицу, практически в губы замечая. «Кажется, это ты сводишь меня с ума».